Эпилог. «Это и есть Лаэлерт?» Варя не верила своим глазам. Они шагали по огромной библиотеке с десятиметровыми стеллажами, уставленными множеством книг. Каспер, бегущий сзади, настороженно принюхивался. Это было его первое путешествие в межмировом пространстве. Ничего, привыкнет. С такой-то хозяйкой. «Да, Варя», — улыбнулся девушке, сопровождающий ее Демиург. «Андреас, отец Дайре». Они только что проводили космический корабль, на котором улетела покорять пространство космоса эта неугомонная троица – Дайра, Нира и Лора. Ликерия и Виенис, конечно, тоже были здесь, решив поучаствовать в сопровождении экскурсии по Лаэлирту вновь приобретенного Демиурга с даром десяти сил. Из всех троих девушек на сегодняшний день по-настоящему готова только одна. «Каждая книга – это мир», – улыбнулась ей Ликерия. «А ты же хотела написать книгу», — подмигнул Виенис. «Но тебе придется долго учиться здесь, в Лаэлерте, прежде чем сможешь творить», — улыбаясь, сказал ей Андреас. Варя восхищенно смотрела по сторонам. «Разве это не то, о чем она мечтала? Да это же идеальный мир, ее мир, книжный мир. Мир, в котором возможно все. Лаэлерт. Конечно, она будет здесь учиться», а свободное время проводить на границе городов Андов и Элсуортов, а также навещать свое знакомое горное озеро. Верест тоже любит побыть в одиночестве, и тем слаще будут встречи, — подумала Варя и немного покраснела. «А это, как его, развоплощение, из-за которого весь сыр-бор?» «О, творец всего сущего!» Патетически закатила глаза тень, сидевшая на плече подруги. Нахождение среди демиургов добавило новых выражений в ее словарный запас. Интересно, где она жила до Сьерры? Неужели? «Подожди, тень, но на Терре ведь нет магии. Но ты и там приглядывала за мной, признайся». «Варя, магии нет. Информационные порталы есть. Надо же мне было присматривать за будущей верховной жрицей, тем более ты сама видела Диту. Надо было подстраховаться на ночи равноденствия». «А развоплощение, Варя, это всего лишь развоплощение представлений о себе», улыбаясь, ответил ей Андреас. «Того, кем ты себя считаешь». Варя задумалась, вспоминая, сколько социальных ролей ей пришлось поменять за последнее время, сколько мыслей о себе, и все это была не она. Она это точно знала. Видимо, только так и можно творить, не привнося в творение ничего личного, не проецируя свои нереализованные желания и не обрекая сотворенное создание на следование чужому пути. Посмотрев в глаза Демиургу, она кивнула. После пробуждения дара десяти сил ее мировосприятие изменилось. Внешний и внутренний мир оказались одним и тем же миром, единственно возможным и оттого самым прекрасным. «Похоже, я всегда мечтала о Лаэлерте», — заявила Варя счастливым демиургом. Ая скакала на рыжей лошади, наслаждаясь чувством полета и ощущением невесомости, которое всегда было с ней во время быстрой скачки. Ортар провожал жену восхищенным взглядом. Иногда он думал, что мог бы не встретить ее, и такая мысль была ему отвратительна. Через неделю начнутся занятия в этом ее институте, и она уедет вместе с Миилой и Розаром. Но когда-нибудь обязательно вернется навсегда. Теперь вместе с его народом и братьями-кентаврами на защите этого мира стоит один из сильнейших демиургов – демиург с даром десяти сил. Несмотря на пробуждение дара, Ая все равно решила получить то образование, о котором мечтала. Она считала, что этот опыт обязательно пригодится ей, демиургу-хранителю. И пусть у нее пока только один мир, который она курирует, но с таким защитником, как у нее, по мере возможности количество таких миров будет увеличиваться. А там кто знает, может, и она сама когда-нибудь решится. А Агарну ей даже жалко. Раньше ее не устраивала падчерица-полукровка. Что ж, теперь у нее есть невестка-оборотень. «Дайра, смотри, мы все-таки нашли ее!» Точно, справа по борту от их лайнера, прямо за космической туманностью, находилась искомое имя планета – Развель. Загадка Развель была столь же парадоксальна, как и загадка Марии Целесты. В один день с планеты исчезли не только люди, но и вообще все живое. От микроорганизмов до растений. Девушки решили во что бы то ни стало выяснить, что же произошло. «Начинаем приземление!» Припланетившись, троица собралась в рубке. Неожиданно Лора спросила. «Дайра, а что случилось с той девушкой Асуром, Неллией?» «Она осталась на Терре?» Дайра кивнула. «Но там же нет магии!» «Есть у меня одна запись». Дайра заговорщицки поманила подруг, и когда девушки приблизились, подбросила в воздух кристалл, щелкнув пальцами. Тут же возникло пространственное изображение. По серой тротуарной плитке, мимо высоких многоэтажных домов, сверкающих окнами на солнце, шла белокурая девушка. Девушка как девушка, в джинсах, удобных ботинках на тракторной платформе, майке, усыпанной стразами, и с паутинкой вместо спинки сзади. Вполне обычная девушка, каких множество вокруг. По всей видимости, город что-то праздновал. Нарядная, веселая толпа лилась двумя потоками. И девчонка, похоже, получала настоящее удовольствие. Она смотрела по сторонам и приходила в восторг от эпатажных нарядов и причесок девушек и молодых людей. Единственное, что выделяло девушку, татуировка на ее спине, проглядывающаяся сквозь паутинку на майке. Внезапно один из парней в толпе прибавил шаг. Он рассмотрел нарисованные крылья на спине, идущей впереди девчонки. Он увидел их в прорези ее майки и в тот же миг узнал. Он прибавил шаг, стараясь догнать крылатую незнакомку. И Нира с Лорой заметили в последний момент, прежде чем оборвалась запись, что и его спину украшает татуировка. Черные крылья Абегора. Конец книги.